Младший сын мечника, пролог Джин Ранкандил, постоянно держал в голове одну мысль. Я обречен на провал. Этому полному потенциала молодому человеку было почти 30 лет. Такие мысли не посещали его раньше, до тех пор, пока он не повзрослел. Были времена, когда он имел амбиции, цели и громадные мечты, как и всякий человек. Например, одна из них появилась тогда, когда он впервые взял в руки меч, будучи младшим сыном клана Ранкандил. На протяжении всего своего детства Джин верил, что в будущем его ожидают успех, почести и слава, которыми обладали его отец и другие родственники. Однако Джин оказался бесталанным. Поколениями члены клана Ранкандил становились один-звездочными рыцарями к 13 годам. За долгую тысячелетнюю историю клана не было ни одного отпрыска, не ставшего один-звездочным рыцарем до того, как ему исполнится 14. Выходец из Ранканделов обычно становился 3-звездочным рыцарем к 16 годам, а ставший 5-звездочным в возрасте 20 лет, отправлялся в путешествие по миру. Но к тому времени, когда Джин стал 1-звездочным рыцарем, ему было уже 25. Даже безмозглый клоун без таланта смог бы пройти этот уровень, приложив немного усилий. Так как его родственники видели его непомерные старания, они решили изгнать его, не убивая. Но это же неправда, что у меня нет таланта. Абсолютная ложь. Покинув семью, Джин несказанно удивился, узнав, что его талант заключается не в мече. Магия. Парень был невероятно одарен в магии. Бесцельно бродя по округе, он по воле случая стал учеником одного волшебника, и спустя 3 года тренировок бог тени предложил ему контракт. Джин начал свой путь становления величайшим волшебником своей эры. К богу теней Салдерту стремился каждый из волшебников. Кроме того, Салдерт одарил Джина мечом. Контрактор, похоже, кто-то затаил на тебя злобу еще со времен твоего детства. Ты не мог использовать весь свой потенциал из-за мелкого проклятия. Вот почему ты привлек мое внимание, мелкое. Так Салдерт описал проклятие, подавлявшее таланты Джина. За этим проклятием, называемым «холодная иллюзия», стоял 9-звездочный волшебник. Не стоит и говорить, что сам парень не знал ни о чем, пока Салдерт не сказал ему об этом. Он легко снял проклятие, мучившее Джина. Кроваво-красные цепи, спрятанные в теле парня, поглотились тенью. Теперь ты сможешь стать непревзойденным мечником, контрактор. Я с удовольствием буду наблюдать за тобой. Это было правдой. Следуя указу Салдерта, Джин поднял меч, который когда-то откинул в сторону. С каждым ударом его мастерство увеличивалось. Величайшая ошибка семьи Ранкандил, Джин Ранкандил, отныне не был ошибкой. Магия в одной руке, меч в другой. Через 10 лет он станет настолько могущественным, что ему больше не придется скрываться от своей семьи, которая когда-то просто выкинула его. Все, что оставалось сделать, это стать сильнейшим в истории волшебником-мечником и захватить власть над всем миром. Я действительно обречен на провал. Кха! Джин выплюнул большой сгусток крови. Его кровь лилась отовсюду, включая глаза, нос и уши. Смерть витала над ним. Ему даже не дали воспользоваться своей магией или мощью Салдерта. 3 9-звездочных рыцаря неожиданно атаковали столицу королевства Акин, и парень получил смертельное ранение, находясь во сне. Во сне. Даже 1 9-звездочный рыцарь был способен уничтожить королевство размером с королевства Акин всего за полдня. И так как 3 таких рыцаря разом напали на столицу, Джин мало что мог сделать. Он не смог даже среагировать, потому что свалился навзничь от усталости после тренировки. Какая же смешная смерть. Он хотел кричать в порыве сумасшествия, доходящего до абсурда, но все, что мог издавать его полный крови рот, это бредовый смех. Он был на пороге смерти, и никого не было рядом. Ни учителя, который заботился о нем, ни родственников, выгнавших его, ни единого человека. Даже Салдерт не отвечал ему. Почему? Почему небеса дали мне такую возможность и сразу же ее отобрали? Итак, Джин Ранкандил закрыл глаза. Он больше ничего не чувствовал, но в нем осталось так много сожалений о своей жизни. Глава 1. Суеверность Ранканделов. Ва-у-ва-а. Это нормально, слышит детский плач перед смертью, Джин думал про себя. Может, у него были слуховые галлюцинации от потери крови, или соседский ребенок плакал из-за нападения 9-звездочных рыцарей. Если он остался один, то это печально. Королевство Акин сегодня падет, так что новорожденный не сможет пережить разрушение. Я бы с радостью спас его, но сейчас я не в состоянии помогать другим. Мое тело было разрезано пополам. Я надеюсь, что в следующей жизни перерожусь в хорошем мире, а не в убогом, как этот. Плач становился все громче и громче. Его не удивило бы, если бы ребенок задохнулся от собственных всхлипов. Какая жалкая смерть. Я даже не могу спасти ребенка рядом с собой. Его глаза наполнились тьмой. Не было никаких признаков прекращения рыданий. С чувством стыда и беспомощности Джин задавался вопросом, почему он еще не умер, ведь он получил множество смертельных ранений, а само тело парня было разрезано на две части в области талии. Теоретически он не мог продержаться и 10 секунд. Тем не менее, плач все не прекращался. «Подождите-ка, кажется, этот звук исходит из моего тела». Он не мог понять, что происходит. Но уже через миг стало ясно, что кричит сам Джин. Сегодня 9 сентября 1780 года. Родился младший сын клана мастеров мечей, Джин Ранкандил. Прошло 100 дней с момента его перерождения. Теперь Джин уже мог передвигаться ползком, и у него не было другого выбора, кроме как принять правду, развернувшуюся перед его глазами. Он снова обрел жизнь после смерти. Другого объяснения не было, и он не мог рассказать об этом другим, так как едва был способен сформировать какие-то слова. И даже если я расскажу людям об этом после того, как мне исполнится 5, никто не поверит, что у меня в голове остались воспоминания за все 28 лет. Они бы просто приняли это как детскую шутку или заблуждение. Нет, конечно, если бы он рассказал подробную историю или секреты семьи, то некоторые люди, возможно, могли бы ему поверить. Тем не менее, шансы на то, что с ним будут обращаться как с проклятым ребенком, были чрезвычайно высоки. Поэтому Джину снова суждено было жить в качестве младшего сына ужасного клана Ранкандил. Младший ребенок клана Ранкандил – это была невероятная привилегия. Большинство людей, живущих в этом мире, считали бы рождение ребенка у Ранканделов необыкновенным благословением. Однако Джин был в растерянности. «Я бы предпочел возродиться в обычной семье». При таком сценарии ему не потребовалось бы и 100 дней, чтобы принять правду о своей ситуации. Он переродился в той же семье, тем же младшим ребенком, в тот же день, что и в его прошлой жизни. Другими словами, он, скорее всего, был одарен теми же талантами, что и в предыдущей жизни. Фехтование и магия. Однако Ранканделы ненавидели магию. Клан Цыпфил, клан магов, был величайшим врагом Ранканделов. Младший ребенок Ранканделов, снова. Интересно, проклятие, которое Салдирт развеял, все еще на мне. Как мне сбежать из этой семьи и научиться магии на этот раз? Он никак не смог бы научиться магии, не покинув дом Ранканделов. Если то проклятие, рассеянное Салдиртом, снова повлияет на него, он опять не сможет научиться фехтованию. Пока Джин глубоко размышлял, его глаза медленно начали закрываться. Младенческое тело не могло подчиняться своему разуму и сопротивляться естественным потребностям. И вот, он уже провалился в глубокий сон. Прошел год с момента его перерождения. Время протекало медленно, день за днем. Джину уже надоело придумывать планы на будущее. Его тело никак не могло устоять перед соблазном вздремнуть, и ему было до смерти скучно проживать жизнь обычного младенца. «Я хочу быстрее вырасти. Это так досадно. Я вообще ничего не могу сейчас сделать. Все, что он мог делать, это пить молоко из бутылки и засыпать, когда приходит время. И всякий раз, когда он облегчался в свои подгузники, Гилли, его няня, приходила их заменять. Это был позор высшей степени для Джина, у которого был разум взрослого мужчины. Это все, что он делал в течение всего года». Шорх, шорх, в комнату Джина вошла знакомая женщина. Она была хозяйкой дома, Розой Ранкандил. У нее были черные волосы и пронзительный взгляд, а также украшающий ее прямой, заостренный нос. Несмотря на соблазнительное обаяние, она казалась довольно проницательной и холодной, из-за чего к ней и привязалось прозвище «Черная пантера». «Приготовления закончены, Гилли». «Конечно, мэм. Сегодня день, когда молодой мастер сделает выбор, поэтому я уделила особое внимание каждой мелочи». «Хорошо, тогда пойдем немедленно». Джин понял из их разговора, что сегодня у него день рождения. В свой первый день рождения дети семьи Ранкандил проходят некий ритуал под названием «Отбор». Это был ритуал, когда взрослые клали десятки предметов на пол и заставляли ребенка ползти к одному из них, чтобы тот схватил что-то из лежащего перед ним. Существовало суеверие, что предмет, который выберет ребенок, может предречь его будущее и судьбу. Как ни странно, ранканделы были одержимы этим суеверием. Роза забрала джина и направилась в центральный зал дворца. В центре зала стоял мужчина со скрещенными руками. Он был отцом джина, в настоящее время сильнейшим рыцарем. Его имя было Сайрон Ранкандил, отец. Это был первый раз, когда джин увидел отца после своего перерождения. Достигнув полубожественного царства, Сайрон очень редко присутствовал в замке. Он всегда был вдали от дома, воевал или тренировался в какой-нибудь отдаленной местности. А также мои братья и сестры. Его 12 братьев и сестер тоже находились рядом с отцом. Хотя в прошлой жизни они и относились к джину как к слабаку и бесполезному насекомому, но в этой они пока что еще не совершили подобных поступков. Они все ждали джина с широкими улыбками на лицах. Когда он вспомнил о страданиях, которые ему пришлось пережить из-за них, в его груди все сжалось. «Роза, положи джина». Его мать последовала указаниям отца. Когда конечности младенца достигли холодного мраморного пола, легкая дрожь пронеслась по его телу. В 2 метрах от него лежали предметы для ритуала отбора. Он мог разглядеть книгу, 2 монеты, 1 рисовое зернышко, а также более 20 различных видов мечей, воткнутых в пол зала. Джин просто должен был выбрать один предмет из всех, находящихся перед ним. Это безумие. Я не мог вспомнить ритуал из своей прошлой жизни, потому что тогда я был слишком маленьким, но теперь, когда я вижу его лично, это настоящий бред. Неужели они на самом деле планируют заставить ребенка ползти через бесчисленное количество мечей и схватить один из них за лезвие? В прошлой жизни джин выбрал меч. Поскольку книга, монеты и рисовое зернышко были спрятаны среди бесчисленных мечей, неудивительно, что все дети ранканделов выбирали оружие. «Выбери что-то одно из этого, сынок». Члены семьи Ранкандил смотрели на ползающего джина с большим нетерпением. Им всем было любопытно посмотреть, какой меч выберет младший ребенок. Будь то двойные мечи, большой меч, длинный меч или совершенно иной. Когда пристальные взгляды сосредоточились на джине, он начал ползти к выбранному им ранее мечу. Люди во всем мире, наверное, и не подозревали, что знаменитые ранканделы каждый раз заставляли своих детей проходить через такой нелепый ритуал. Ух, джин был раздражен тем, что не мог двигаться быстрее. Ползание занимало много времени и столько энергии. Меч, который я подсознательно выбрал в прошлом, был довольно неудобен, но на этот раз я намеренно выберу тот же самый меч. Тудум, тудум. Он чувствовал, как сильно билось его крошечное сердце. Оружие было воткнуто в круг. Вещь, которую хотел джин, была посередине. Но джин прополз мимо ближайшего к нему меча. Глаза всех наблюдателей в зале широко раскрылись. Даже если бы ребенок был из известного клана мастеров меча, малыши почти всегда выбирали предмет, который был бы к ним ближе всего. Однако джин зигзагообразно пробирался сквозь лес мечей, а остальные завороженно следили за каждым его движением. Они все думали об одном и том же. Может ли он ползти к тому мечу? Джин продолжал пробираться сквозь клинки, когда брови на застывших лицах Сайрона и Розы начали вздрагивать в ответ на каждое задевание мечей. Га-га. Джин наконец-то выбрал свой меч. Кровь начала капать на пальцы, касавшиеся лезвия. Взгляды присутствующих медленно двинулись от малыша к мечу, и челюсти братьев и сестер мгновенно упали. Все они полагали, что джин случайно выбрал этот меч, но правда была совершенно иной. Он полз, точно безумец, чтобы добраться до этого конкретного оружия. В конце концов, он исчерпал всю свою энергию, так как контролировать тело 1-летнего ребенка было непросто, даже с умом взрослого. Ползти туда намеренно было так утомительно, как же я случайно выбрал этот меч в прошлой жизни. Его рука касалась Борисады. Так назывался этот меч, и это была эмблема клана. На протяжении многих поколений этим мечом могли владеть только патриархи Ранкандил. Если быть более точным, это были патриархи, авторитетные и признанные всеми членами клана Ранкандил. Количество раз, когда Борисада была выбрана во время ритуала в истории клана Ранкандил, можно пересчитать по пальцам одной руки. И каждый ребенок, который выбирал Борисаду, вырастал и становился патриархом дома Ранкандил. Каждый ребенок, кроме джина Ранкандила в первой жизни. Джин выбрал меч основателя. Сайрон говорил торжественным тоном. Несколько человек ликовали в радости, а остальные старались изо всех сил скрыть свое недовольство. Такова была суеверность ранканделов. Ритуал окончен. А теперь отнесите джина во дворец Шторма. Глава 2. Штормовой замок. Часть 1. Прошло 6 лет с того дня, Когда Джин выбрал Борисаду, ему больше не приходилось испытывать стыд, когда няня меняла ему подгузники, но ему все равно было трудно имитировать поведение обычного ребенка. «Я уже хочу сбежать из этого замка. Замок Шторма. Замок, отделенный от главного замка клана Ранкандил. Ни один ребенок Ранканделов не может выходить за пределы замка Шторма, пока ему не исполнится 10 лет. Это было сделано для защиты от покушений. Какой сумасшедший попытается убить детей Ранканделов? Даже их злейшие враги, цепфилы, не посмеют. На самом деле был один случай около 200 лет назад, когда кто-то пытался это сделать. Клан Кунгин, еще один клан мастеров мечей, напал на Ранканделов, и 9 маленьких детей из клана Ранкандил в итоге погибли. Однако уже на следующий день весь клан Кунгин был уничтожен, включая даже обычную прислугу. После этого напавший клан полностью исчез из летописи истории. С тех пор в семье Ранкандил было принято правило, согласно которому каждый ребенок оставался в замке Шторма после ритуала отбора, пока ему не исполнится 10 лет. «Мне так скучно». Атмосфера в замке Шторма действительно достойна своего названия. Он находился на вершине горы Муракан, которая считалась самой высокой горой в мире. Как и следовало из названия, вокруг замка постоянно, в течение всех 4 сезонов, был шторм. Дождь, шторм и молнии беспрестанно поражали вершину горы. Это место не подходит для нормального психического развития ребенка. Неудивительно, что мои братья стали такими жестокими и бесчеловечными. Это из-за этого проклятого места. В замке с Джином проживали только 2 детей Ранкандила. Все его 10 других братьев и сестер уже прошли 10-летний возраст. Джин и 2 его брата, 5 элитных рыцарей, защищавших их, их няни и 10 слуг были единственными людьми, находящимися в замке Шторма. Джин, как только он услышал голос, зовущий его, разочарование и раздражение Джина усилилось в геометрической прогрессии. Мальчика, звавшего его этим раздражающим голосом, звали Дайтон Ранкандил. Он был старше Джина на 2 года. «Почему ты один без своей невероятной Борисады? Ты потерял его, кухаха, а другим братом, который издевался над ним, был Хейтон Ранкандил». Как можно было догадаться, эти 2 были близнецами, близнецы Тана из клана Ранкандил. Наверное, все, кто был знаком с этими близнецами, согласились бы с одним утверждением. Они были порождением дьявола, эти надоедливые отродья. Джин повернулся к ним лицом к лицу. У него не было ни одного хорошего воспоминания о близнецах Тана. Они издевались над ним с раннего возраста только лишь за то, что он выбрал Борисаду во время ритуала, и было бы большой ошибкой недооценивать 9-летних отродьев и их притеснения. Первое, что сделали эти братья, когда они покинули замок Шторма в возрасте 10 лет в его предыдущей жизни, это убили кого-то. Вот насколько они были испорчены по своей природе. Так как Джин никак не реагировал на их насмешки, близнецы Тана продолжали терроризировать его. Гилли, няня Джина, сегодня временно покинула замок Шторма. Близнецы с нетерпением ждали этого дня, чтобы снова подоставать младшего брата. «Эй, мы с тобой разговариваем. Где Борисада?» Близнецы Тана начали мучить его еще год назад в этой жизни. Все началось с легких издевательств, которые Гилли не замечала. В качестве примера можно привести запирание двери, когда Джин уходит в туалет, или подсыпание горстки соли в суп. Но впоследствии она стала внимательнее, так как один раз они привязали мертвую птицу к дверной ручке в комнате Джина и тайно выпустили ядовитого скорпиона из сада замка Шторма, пока Джин спал. Тем не менее, Джин молча вытерпел все издевательства. Близнецы приблизились к своему младшему брату широкими шагами. Когда он безразлично смотрел на них, на лице Джина начала появляться ухмылка. «Хм, я не уверен, куда я его мог положить? Ох, может, я засунул его вам в задницу? Шелк». Близнецы замерли, вытаращив глаза на своего младшего брата. Это была не та реакция, которую они ожидали от него. Задница. Несмотря на то, что близнецы Тана были прирожденными убийцами, они все еще являлись 9-летними детьми. Это был агрессивный термин для них двоих. Когда они осознали оскорбительный характер выражения, лица Танов начали кипеть от ярости. «Что ты только что? Ты с ума сошел, Джин? Приди в себя. Твоей няни сегодня нет, чтобы защитить тебя. Пффф». Джин слегка усмехнулся и сделал шаг навстречу своим братьям. Близнецы Тана были не единственными, кто ждал отсутствия няни. Скорее, Джин ждал этого дня с гораздо большим нетерпением, чем они. Он не мог дождаться, чтобы поколотить этих маленьких демонов и подчинить их. Прошлые 7 лет я даже и не подумал бы выступить против близнецов Тана, но теперь он был другим. Даже если бы братья были старше него на целых 10 лет, Джин был уверен, что сможет убить хотя бы одного из них. Не осознавая безысходности своей ситуации, близнецы Тана смело продолжали смотреть на Джина. «Если ты сейчас будешь умолять о прощении, мы, так уж и быть, отпустим тебя, просто сломав нос, иначе мы удостоверимся, чтобы твое состояние было намного хуже, чем у вчерашней птицы на твоей двери». Примерно 5 шагов для 7-летнего. Это было расстояние между Джином и его братьями в коридоре замка Шторма. «Аак!» Внезапно Хайтана закричал и согнулся на полу. Напуганный Дайтана оглянулся вокруг, чтобы посмотреть на брата, и увидел, что Джин ударил того ногой в спину. Джин мгновенно преодолел расстояние между ними и всадил кулак в живот Хайтане. «А, ух!» В конечном счете, Дайтане прилетело в челюсть, и он упал на пол. Это был первый раз, когда их так уделали. Более того, кулак их 7-летнего брата чувствовался подобно куску льда, холодный и твердый. Че что это было? Как только его ударили, Дайтана заметил темную ауру вокруг кулака Джина. Но у него не было времени зацикливаться на этом. Когда он начал возвращаться к своим чувствам, в него полетел еще один удар. Бух, аркх. Болезненный крик не мог вырваться из его рта, как будто его горло было заблокировано чем-то. Все, что он мог сделать, так это напрячь свой мозг и стараться понять, когда все пошло не так, как пульсирующие слезы внезапно начали стекать по его лицу. Больше никого не было в коридоре. Они выбрали это место специально для того, чтобы поиздеваться над Джином, но близнецы Тана и представить себе не могли, что их решение выйдет им боком. «Насчет той несчастной птицы, которую вы двое раздавили до смерти, я похоронил ее как следует. Тум, тутх, бух». Джин сидел, широко расставив ноги на двух близнецах, находящихся без сознания, и размахивал кулаками, бормоча монотонным голосом. «Я зашел слишком далеко, технически они все еще дети». Внезапное колебание налетело на него, но, в конце концов, исчезло так же быстро, как и пришло. Предыдущие версии 9-летних братьев Тана были намного хуже, чем нынешние. Они даже заставляли его глотать лошадиное дерьмо. Если бы Джин сегодня сдерживался, близнецы, скорее всего, попытались бы снова совершить подобные действия. Фу, дрык, дерг. Близнецы слегка подергивались. После длительного избиения тела двух бессознательных близнецов начали конвульсировать. В конце концов, их младший брат встал и безразлично посмотрел на них свысока. «Вам двоим лучше сделать все возможное, чтобы отныне не привлекать мое внимание, при условии, что вы хотите жить, молодой господин». Почувствовав необычную атмосферу в замке, по коридору бежал рыцарь, отвечающий за их защиту. Он являлся рыцарем-стражем высшего класса и обычно не был бы шокирован дракой между детьми, даже если бы они были из клана Ранкандил. Однако даже он не мог смотреть без недоверия на Джина, который безразлично глядел вниз на бессознательных близнецов, лежащих на земле. 7-летний молодой господин побил старших братьев, он не мог в это поверить. Обычно должна была быть большая разница в телосложении между 7-летним и 9-летним. Кроме того, близнецы Тана недавно начали изучать боевые искусства ранканделов. С другой стороны, Джин еще не начал изучать боевые искусства. На самом деле он вообще еще ничему не был обучен. По крайней мере, так сказал рыцарь-страж. «Уук, молодой господин Джин, что только что?» Рыцарь задал вопрос, когда Дайтана издал едва слышный стон. Они внезапно начали драться друг с другом. «Простите, они дрались друг с другом». Рыцарь сразу понял, что Джин лжет, но он перестал задавать вопросы. Он видел, как Джин ухмылялся, как будто все прошло по его плану. В то время, как обязанностью рыцаря-стража была защита детей, он все еще оставался чужим для этой семьи. Он был не в том положении, чтобы спорить с молодыми хозяевами замка Шторма. «Я уже знал, что дети клана Ранкандил жестокие и сильные, но это только подтверждает мои убеждения. Я должен просто отчитаться перед патриархом и держаться подальше от всего этого». Рыцарь вежливо поклонился Джину. «Может, ему и 7 лет, но он все равно был настоящим ранканделом по крови. Я вас понял, тогда я отведу молодых хозяев Тана к доктору. Нет необходимости. Моим братьям еще нужно будет кое-куда заглянуть». «Кое-куда? Это куда?» «К могиле». «Могли ли? Отнеси их для меня». Глаза Джина странно поблескивали, и у рыцаря не оставалось другого выбора, кроме как поднять на плечи бессознательных мальчишек. пошли». Он неловко следовал за маленьким мальчиком, который шагал перед ним. Джин направлялся к небольшому могильному холму на заднем дворе замка Шторма, где шел проливной дождь. Это была птичья могила. Птица, которую убили близнецы Тана. Маленький курган еще не был разрушен ливнем. «Положи их, но, молодой господин, шторм ведь, яростный ливень вот-вот поглотил бы рыцаря и Джина, не говоря уже о двух бессознательных мальчиках». Джин не ответил и просто посмотрел ему в глаза. Рыцарь вскоре понял, что это был приказ. Он увидел это во взгляде Джина. Это был взгляд Ранкандила, который отдавал серьезный приказ. Он и представить себе не мог, что у 7-летнего ребенка может быть такая внушительная и царская аура. Рыцарь не имел права ослушаться. Даже если бы приказ навредил другому Ранканделу, он все равно не мог бы ослушаться. Во-первых, близнецы Тана не проснулись, чтобы приказать ему не делать этого. Все, что он мог сделать, это выполнить приказ Ранкандела, который находился перед ним. Не он должен рассматривать последствия этих приказов, а патриарх и старейшины. Даже если близнецы Тана умрут от переохлаждения, клан Ранкандел не возложит вину на рыцаря. Семейные споры и ссоры были обычным делом в клане. «Так точно, молодой господин». Он положил близнецов перед могилой. Оба мальчика были неподвижны, за исключением нескольких случайных подергиваний. Близнецы Тана были спасены 2 часами позже Гилли, которая возвращалась с прогулки. У них была острая пневмония в течение нескольких дней, и они не осмеливались даже посмотреть Джину в глаза, пока не покинули замок Шторма. Восточный регион континента, незащищенный район, также известен как Черное море. Сайрон медитировал на этой заселенной монстрами земле уже несколько дней. Он просто сидел на земле, но ближайшие чудовища не осмеливались подойти к нему, даже те, что были размером со здание. Вскоре человек, покрытый кровью бесчисленных чудовищ, подошел к Сайрону. «Приветствую патриарха, это хан, это был рыцарь-страж, который подчинился приказу Джина и оставил близнецов Тана под дождем 10 дней назад. Что-то произошло». Сайрон задал вопрос, медленно открыв глаза. «Я пришел сообщить о ссоре между молодыми хозяевами в замке Шторма. Ты бы ни за что не помешал моим тренировкам только из-за ссоры между детьми. Говори свободно». Хан объяснил подробности инцидента, и улыбка на лице Сайрона стала шире. «Так близнецы и умерли, у них была острая пневмония, но сейчас их жизни ничто не угрожает. Тогда они, должно быть, усвоили важный урок. Понятно, можешь идти». «Есть». Хан отчаянно боролся с бесчисленными чудовищами целых 3 дня, чтобы донести этот краткий доклад, но он не питал никакого недовольства ни к патриарху, ни к молодому хозяину. Он молча направился к замку Шторма. «Я должен пойти навестить самого младшего». И вот, месяц спустя Сайрон появился в замке Шторма. Глава 3. Штормовой замок. Часть 2. Когда Сайрон покинул Черное море, ранканделы, проживающие за пределами замка Шторма, были заняты делами. Они должны были поприветствовать патриарха, который впервые за 5 лет возвращался из своего путешествия. Каждый знаменосец ранканделов должен собраться в замке Шторма, за исключением тех, кто работает над имперскими запросами. Приказ Черной Пантеры Розы Ранкандел мигом разлетелся по всему миру. Знаменосцы клана, работающие в Вермонской империи, царстве Акин, царстве Жан, княжестве Курана и т.д. Все они оперативно собрались в замке Шторма. Что происходит? Ритуал отбор нашего младшего брата закончился еще несколько лет назад. Так почему же отец приезжает в замок Шторма? Третий сын Сайрона, Ран Ранкандел, вернулся из северной части континента, где охотился на чудовищ. Рыцари-стражи в замке Шторма упоминали что-нибудь. Четвертый сын Сайрона, Вигор Ранкандел. Чтобы вернуться, ему пришлось приостановить выполнение задания на убийство по заказу крупной шишки княжества Курана. Его клиент определенно был бы недоволен, но у него не было другого выбора. К несчастью для него, клан Ранкандел не выплачивал своим агентам компенсацию за срочные вызовы. Совсем ничего. Похоже, это конфиденциальная информация. Ну, я не удивлена. Даже отец лично придет. Третья дочь Сайрона, Мари Ранкандел. Она состязалась и побеждала могущественных воинов в Южном регионе. Итак, 7 детей Сайрона собрались в замке Шторма вместе более чем с 200 рыцарей и помощников, служащих им. С таким количеством членов они могли бы уничтожить средний город всего за 30 минут, а среднестатистическую страну – за 1 день. Когда новость о том, что Сайрон сделал шаг, разлетелась по всему миру, в правящем классе стали распространяться различные слухи. Почему Сайрон решил сделать вход? Разве он не говорил, что не планирует покидать Черное море еще 10 лет? Планируют ли, наконец, Ранканделы завоевать мир? Как отреагировал на это клан Цыпфил? Единственный и неповторимый во всем мире истинный святой рыцарь – Сайрон. Потомки Сайрона – Ранканделы. Эффект от этих имен был просто громаден. Дети Сайрона и рыцари-стражи клана стояли в два ряда по обеим сторонам лестницы, ведущей к замку Шторма. Атмосфера была напряженной, под стать противному дождю. Все присутствующие казались решительными, как будто были готовы к войне. «Приветствуем патриарха! Приветствуем патриарха!» Когда Сайрон подошел ко входу в замок Шторма, они все одновременно подняли свои мечи в воздух. Вершина горы дрожала от резонирующих голосов, словно вот-вот начнутся оползни. МХМ. Легко кивнув, Сайрон начал подниматься по лестнице. У отца странное настроение. Возможно ли, что случится что-то очень важное? Дети Ранканделов обменялись взглядами, молчаливо делясь своими мыслями. Пока Сайрон проходил мимо них, они медленно начали идти за ним с серьезными выражениями лиц. Рыцари-стражи оставались позади охранять ворота замка Шторма. Однако никто из них не понимал, что происходит. Причина, по которой Сайрон приехал в замок Шторма, заключалась в том, что он хотел увидеть своего младшего ребенка, Дайтона, Хайтона. «Да, отец». Сайрон первым делом подозвал близнецов Тона. Еще не выздоровевшие братья преклонили колени перед отцом, их насморк сопровождался сопением. «Скажите мне, какую ошибку вы двое совершили?» Джин ждал в своей комнате с Гилли, так что он не мог услышать разговор. Близнецы-то наколебались, прежде чем ответить. После нескольких секунд бровь Сайрона начала слегка подергиваться. «Я попросил вас рассказать, какую ошибку вы сделали. Это...» В предыдущей жизни Джина близнецы-то совершили свое первое убийство сразу после того, как покинули замок Шторма, в возрасте 10 лет. И по мере того, как они становились старше, они убивали в среднем около 50 человек каждый год. Они были буквально маньяками-убийцами. Однако на данный момент они являлись всего лишь 9-летними проказниками. Они были еще в том возрасте, когда их строгий отец пугал их. Более того, слово «строгий» еще мягко сказано. И не только это, отец попросил рассказать их о том, что они натворили. Их избил младший брат. Если они и должны были винить кого-то или что-то в этом, так это был Джин. Близнецы, скорее всего, и позабыли, как они до этого преследовали своего брата. Когда они пришли к такому выводу, близнецы Тона приняли решение. «Мы не совершали никаких ошибок». Дайтона собрал всю свою храбрость и ответил. Сайрон подпирал рукой подбородок, будто ждал, когда сын закончит говорить. «Джин использовал неизвестную нам силу, чтобы ударить Хайтону и меня». «Точно, он использовал силу, которая не была аурой». Хайтона вмешался, делая акцент на вторую половину своего предложения. «Сила, которая не была аурой. В этом мире может быть только один ответ, когда речь идет о силе, которая не является аурой. Магия. Если бы 7-летний Джин использовал ауру, чтобы побить их, его бы похвалили остальные. Однако магия – это уже совершенно другой случай. Ребенок с кровью Ранканделов, использующий магию, это было бы богохульством. Поэтому близнецы-то напытались передать тот факт, что Джин использовал именно магию, чтобы победить их. «Мои сыновья». Голос мужчины стал мягче. «Да, отец». Близнецы ответили блестяще, как если бы они были преступниками, которые нашли лазейку, которой можно воспользоваться. Понимая, что голос их отца был нежным, они верили, что у них есть шанс одержать победу. Однако Сайрон полностью проигнорировал отговорку близнецов Тона и продолжил говорить мягким голосом. «Я дам вам двоим совет, который вы должны запечатлеть в ваших сердцах. Если вы будете продолжать себя так вести, то вы никогда не выживете в клане Ранкандил. Ах, мы извиняемся, отец. А теперь позовите ко мне Джина». Когда Джин шел по коридору, он думал о близнецах Тона, которые пришли за ним. Они были подавлены и близки к тому, чтобы рухнуть на землю, как если бы они попали в клетку зверя и едва спасли свои жизни. «У меня было такое же выражение лица в прошлой жизни, когда я встречался с отцом. Могу себе представить, через что прошли эти двое». Джин не слышал разговора между близнецами и Сайроном, но у него было представление о том, что обсуждалось. Отец, скорее всего, задал им вопрос, и близнецы не смогли дать ему удовлетворительного ответа. «Ну, это понятно, так как они еще дети. Так Сайрон воспитывал своих детей. Нет, это даже трудно назвать воспитанием. Несмотря на то, что у Сайрона 13 детей, он сам никогда не воспитывал ни одного ребенка. Единственными людьми, которые воспитывали детей в клане Ранкандил, были няни. Все, что делали Сайрон и Роза, это наблюдали за своими детьми. Они наблюдали за тем, как росли их дети, и пытались определить, кто из них наиболее достоин возглавить клан после своего отца. Более того, они начинали интересоваться своими детьми только после того, как те становились взрослыми и показывали результаты, превышающие стандарт ранканделов. Поэтому прибытие Сайрона в замок Шторма стало большим событием. Другие братья и сестры, ждущие в вестибюле, умирали от желания узнать, что происходит внутри тронного зала. «Шарк, Шарк!» Джин наконец-то увидел трон. Его отец сидел и ждал его. Он осторожно шел навстречу Сайрону, когда в его голове начали вспыхивать события из его прошлой жизни. «Мой отец, самый сильный человек, которого я когда-либо видел, и в то же время самый жестокий из всех, кого я знал». Его мать, Роза Ранкандил, в какой-то степени была более гуманной. Когда Джина выгнали из клана, новость о том, что она два дня отказывалась что-либо есть, распространилась по всему миру. Тем не менее, через несколько дней она полностью стерла из своего сердца существование Джина. Однако Сайрон был другим. Хотя у него все еще оставались некоторые человеческие аспекты, такие как подергивание бровей, когда он злился, или легкая улыбка, когда он узнавал что-нибудь забавное. Кроме того, Джин слышал, что, когда Сайрон был моложе и еще не был патриархом, он мог расстраиваться, радоваться, а также бороться за свою жизнь. Однако, когда он достиг полубожественного царства и стал истинным святым рыцарем, эти эмоции постепенно угасли. Все, что осталось в нем, это безоговорочная забота о клане. Забавная история. Несмотря на то, что он достиг царства полубогов, он все еще защищает клан, так как старший брат не захватил власть. Джин стиснул зубы так сильно, что послышался их скрежет. Он проживал жалкую жизнь в клане до тех пор, пока его не изгнали. Даже когда они ели за одним и тем же обеденным столом, другие члены клана относились к нему как к воздуху. Однако он не мог продолжать вести себя так. Сайрон определенно бы заметил это. Он ни за что не должен был понять, что его младший сын начал скрипеть зубами, как только увидел его. «Может, он и мой отец, но я позабочусь о том, чтобы он не смотрел на меня свысока в этой жизни». Джин преклонил колени перед Сайроном, пообещав себе быть сильным, и поприветствовал его. «Приветствую патриарха». Он вел себя как взрослые члены клана, давно покинувшие замок Шторма. Он приветствовал Сайрона не как его младший сын, а как член клана. Сайрон кивнул в удовлетворение и спросил своего сына: «Почему ты назвал меня патриархом, а не отцом?» Джин сделал вид, будто задумался над вопросом. Он уже предвидел реакцию Сайрона на его приветствие. «Мои старшие братья, старшие сестры и рыцари-стражи, приблизительно около 100 человек вернулись в этот замок, чтобы поприветствовать вас. Поэтому я сделал вывод, что визит патриарха в замок был формальным». Глаза Сайрона расширились. «Прекрасно». Джин ничего не ответил на восклицание отца и слегка опустил голову, чтобы выразить свою признательность. Хотя для 7-летнего ребенка было немыслимо показывать такие впечатляющие манеры, Сайрон ничего не заподозрил. Он просто верил, что Гилли правильно воспитала Джина, и что его сын обладает острым пониманием, точно так же, как когда он выбрал Борисаду во время ритуала. Однако Джин не был настоящим 7-летним ребенком. У него был разум взрослого человека из его прошлой жизни. Сайрон не знал об этом, несмотря на то, что достиг полубожественного царства. Когда Сайрон посмотрел на своего сына пустым взглядом, он вновь заговорил: «Только что я спросил твоих братьев, какую ошибку они совершили. Они так и не смогли ответить. Да, патриарх, тем не менее, я чувствую, что должен задать тебе тот же вопрос. Итак, какую ошибку допустили Дайтона и Хайтона?» В очередной раз Джин сделал вид, будто задумался над вопросом. Он в некоторой степени предугадал развитие диалога в этом направлении. Нет, фактически он полностью предсказал такой исход, потому что Сайрон Ранкандил без жалости относился к своим больным детям, как к ветеранам войны, пережившим бесчисленные трудности. Ответ, который хотел услышать Сайрон, уже был предопределен. Это месть. Хаем. Широкие глаза Сайрона вспыхнули в изумлении. Когда он застыл на несколько секунд, Джин объяснил свой предыдущий ответ. «Я должен был отомстить своим братьям. Ранкандил всегда должен отдавать долг другому, будь то одолжение или обида». Наступила тишина. Джин был уверен, что отсутствие реакции со стороны отца было синонимом удовлетворения. Однако теперь ему нужно было проявить детское отношение, чтобы устранить любые подозрения, которые мог иметь Сайрон. Он слегка приподнял голову и с взволнованным взглядом спросил отца. Мой ответ был неверным, нет, напротив, это было очень даже удовлетворительно. Благодарю, патриарх. При этих словах сына Сайрон показал намек на печаль в глазах. Можешь называть меня пока отцом. Члены нашего клана, скорее всего, собрались в этом замке, чтобы поприветствовать меня, но я приехал сюда исключительно по личным причинам. Да, отец. Сайрон слабо улыбнулся, глядя вниз на своего сына. В мгновение ока все признаки удовлетворенности исчезли с его лица. Когда его отстраненное и равнодушное выражение вернулось, Сайрон задал сыну еще один вопрос. Что это за неизвестная сила, которую ты использовал, чтобы победить своих братьев? Глава 4. Штормовый замок, часть 3. Я тоже не знаю. Джин ответил спокойным тоном. Ты не знаешь? Сайрон поднял голову. Он не ожидал такого ответа от своего умного сына, который все это время отвечал удовлетворительно. Да, отец, это сила, не аура, так что я не знаю, как ее назвать. В очередной раз ход разговора был предсказан Джином. Он специально проявил невинность, подобную детской, как и раньше. Вух, раздался звук вращения пламени. Джин создал небольшое количество темной энергии на своей ладони. Это была сила, которую он использовал для того, чтобы избить близнецов Тана. Он обрел эту духовную силу благодаря своему договору с Салдиретом, богом теней. Несмотря на то, что Джин вел себя как невежественный ребенок, он знал лучше, чем кто-либо другой, что это за способность. Он также знал, что Сайрон признает эту силу. «Могу ли я попросить отца дать имя этой силе?» Джин смотрел на Сайрона с блеском в глазах. Челюсть Сайрона упала впервые с тех пор, как он достиг полубожественного царства и стал истинным святым рыцарем. Лорд Салдирит. В конце концов, ему удалось заткнуть рот. Когда Сайрон посмотрел на ладонь своего сына, он сглотнул. Может быть, это дитя было реинкарнацией основателя клана и первого патриарха? Приблизительно такие вопросы проскакивали у него в голове. Салдирит. Бог теней. Существо, которого жаждут все волшебники мира. Однако Сайрон и Джин знали иную правду. Изначально Салдирит не специализировался на магии, он был кем-то сродни богу мечей. Более того, 1000 лет назад он заключил контракт с основателем клана и в течение многих лет защищал ранканделов. Я думал, что он бросил клан с тех пор, как скончался основатель, но, похоже, он заинтересовался моим младшим ребенком. Может ли это быть признаком того, что ранканделы снова смогут подняться и процветать в будущем? Нет, не исключено, что бог, который однажды оставил их, вернулся из простой прихоти и вскоре снова уйдет. Сайрон начал вычислять возможности, наблюдая, как тени танцуют на ладони Джина. Я уверен, что он еще не заключил контракт с богом. Если бы он получил эту силу через контракт, не может быть, чтобы он не знал, что это за сила. Джин мог легко догадаться о мыслях, приходящих в голову его отца. Он начал немного нервничать, так как все шло по его плану. Это было слишком легко. Он считал, что Сайрон в какой-то момент проявит подозрение, но этот миг так и не наступил. Может быть, это из-за его юного возраста и детской внешности. 7 лет был отличным периодом для лжи и обмана людей. Сын мой, Сайрон закончил разбираться в своих мыслях. Да, отец, это сила бога по имени Салдирит. Поэтому я не могу назвать ее. Лорд Салдирит, одна из тайн, которую наш клан скрывал долгое время. Салдирит, это существо породило тень в этом мире. Может, ты и умный ребенок, но ты еще слишком молод, чтобы это понять. Он, когда Джин сделал паузу, Сайрон кивнул, призывая его продолжить. Бог Салдирит сильнее отца, ха-ха. Сайрон неловко рассмеялся, тем самым подтверждая свое поражение. Он никогда еще так не смеялся с тех пор, как стал полубогом. Посвятив свое время и энергию тренировкам на протяжении бесчисленных лет, его эмоции и дух впервые за долгое время были взбудоражены. Интересный вопрос. Твой отец никогда не пытался бросить вызов богам, так что не могу сказать точно. Поистине гордый ответ. Он не знал ответ только потому, что сам еще не пробовал сражаться с богами. Тем не менее, Джин вздрогнул, услышав ответ отца. Речь шла о Сайроне Ранкандил, самый сильный человек на континенте. Даже глава клана Цыпфил, Киллиарк Цыпфил, не мог сравниться по силе с этим человеком. Хмык. Сайрон показал белоснежную улыбку. Я действительно принял правильное решение приехать и встретиться с тобой сегодня. Твой наивный вопрос стал для меня очень интересной темой. Спасибо тебе, сын мой. Подойди ближе. Сможет ли он победить Бога? Сайрон назвал этот вопрос интересной темой. Как только Джин подошел к нему, отец слегка похлопал его по голове. Горстка теней до сих пор кружилась на ладони Джина. «Как ты хочешь использовать эту силу?» «Я хочу использовать ее для клана, отец. Я хочу использовать ее для себя». Ему не нужно было отвечать честно. Единственное, что клан дал Джину в прошлой жизни, это издевательство и презрение. После 7 лет он больше никогда не чувствовал тепла, называемого семья. Поэтому у Джина не было намерения использовать свою жизнь для служения клану, если только он каким-то образом не станет патриархом семьи. Тем не менее, для того, чтобы сделать это, он должен будет победить своих чудовищно могущественных братьев и сестер. Кухахаха. Сайрон внезапно засмеялся. Эхо раздалось по всему замку шторма и сотрясло землю. Братья и сестры, ожидавшие снаружи тронного зала, удивленно вздрогнули. Они никогда не слышали, чтобы их отец смеялся так сильно за последние годы. Спустя некоторое время смех утих, и Сайрон, как обычно, стал невозмутимым. Он наклонился и приблизился к сыну лицом к лицу. «Какая забавная ложь. Знаешь, ты можешь быть более честным со своим отцом». Джин не ожидал такой ситуации. Тем не менее, он подавил свой шок и медленно проговорил. «Для себя, Хаэм, я хочу использовать ее для себы». «Верно. После того, как ты избил своих братьев и оставил их в шторм, ты бы ни за что не стал использовать свою силу для клана. С этого момента я буду присматривать за тобой». Сайрон прошел мимо Джина и вышел из комнаты. После того, как шаги отца исчезли вдалеке, Джин наконец заметил холодный пот, стекающий по его лицу и спине. Смесь удивления и облегчения отразилась на его лице. Уф! Он глубоко вздохнул и вытер пот рукавом. За последние 28 лет своей жизни он никогда не сталкивался со своим отцом с такой смелостью. «Я это сделал. У меня получилось». Когда прилив адреналина утих, он наконец смог услышать, что его сердце билось как сумасшедшее. Благодаря сегодняшнему разговору со своим отцом, Джин получил одобрение Сайрона на свободное использование силы Салдирета, и его отец возлагал на него большие надежды. «В моей первой жизни я умер, не получив возможности должным образом использовать силу Салдирета, и я никогда бы не подумал, что отец будет возлагать на меня надежды». Даже после того, как его изгнали из клана, Джин не мог свободно использовать силу Салдирета. Клан не позволил бы изгнанному Ранканделу получить власть и потенциально использовать ее против них. Поэтому Джин вынужден был прятаться в царстве Акин и тренироваться в тайне. Королевство Акин входило в Федерацию магии Лютера, которая находилась под влиянием клана Цыпфил. Это было идеальное место для Джина, чтобы спрятаться, поскольку технически он тогда был волшебником. Давний секрет клана Ранкандил. Контракт основателя с Салдиретом. Джин знал об этой нераскрытой информации еще до своего возрождения. Сайрон назвал это секретом, который клан долгое время скрывал, но Джин был более осведомлен на деталях отношений основателя с Салдиретом, чем его отец. Салдирет рассказал Джину о своей истории с кланом Ранкандил лично после того, как был заключен их контракт. В то время Салдирет и Джин прекрасно общались, как два близких друга. Но он так и не рассказал мне, почему оставил Ранканделов и стал богом магии, а не богом мечей. Во время моей смерти он тоже не вмешивался. Более того, с тех пор, как он переродился, Салдирет ни разу с ним не заговорил. Джин предположил, что его перерождение было феноменом, который произошел из-за силы и власти Салдирета, но это была всего лишь гипотеза. Когда Джину исполнился год, он понял, что сила, которую он получил по контракту, все еще доступна ему. Она стала применяемой сразу после того, как он выбрал Борисаду. В день его выбора, ночью после окончания ритуала, на Джина было наложено 9-звездочное проклятие мага, иллюзия клинка. Это было то же проклятие, что и в его прошлой жизни. Инцидент повторился. «Контрактор, кажется, кто-то затаил на тебя обиду с твоего детства. Ты не мог использовать весь свой потенциал из-за банального проклятия. Возможно, именно поэтому ты меня заинтересовал». Это были слова Салдирета сразу после того, как они заключили контракт. Вспоминая этот разговор, Джин наблюдал, как цепи проклятия медленно заползают в его колыбель. Находясь в полном сознании, Он не мог сопротивляться или блокировать проклятие телом годовалого ребенка. Он начал обвинять свое новорожденное тело в своей беспомощности. Он не мог не сопротивляться проклятию, скользящему по направлению к нему, не позвать на помощь. И тогда внезапно появилась сила Салдирета. Цепям так и не удалось добраться до Джина, и они исчезли в его тени. Проклятия такого уровня не могли повлиять на контрактора Салдирета. Используя выражение учителя магии из его прошлой жизни, это был чрезвычайно обманчивый эффект. «Просто подожди, не знаю, кто наложил на меня это проклятие, но как только я повзрослею, найду тебя и убью». Способность контролировать тени, его знания о магии, которые он приобрел в прошлой жизни, и, несмотря на то, что он открыл и практиковал его с опозданием, его навыки и талант владения мечом, Джин сохранил все эти качества благодаря реинкарнации. Его не ждет та же участь, что и в прошлый раз. Клан не изгонит его за то, что у него нет талантов. Его ждало совершенно другое будущее. «Молодой господин, да, няня Гилли». Когда он обернулся, Гилли ждала его у входа. Патриарх объявил о своем уходе. «Вы должны пойти, чтобы проводить его». «Хорошо, но вы в порядке?» Гилли задала вопрос с беспокойством в голосе. Она видела, как близнецы Тана возвращались в свои комнаты с белыми лицами и выражениями ужаса, поэтому она не могла скрыть своих переживаний за Джина. «Я в порядке. Мои старшие братья и сестры тоже уходят?» «Да, они пришли сюда только для того, чтобы поприветствовать патриарха». «Ах, но леди Мари оставила подарок для вас, молодой господин. Я открою подарок позже. Я должен сначала проводить отца». В замке Шторма появилось более 200 рыцарей-стражей, сопровождавших своих соответствующих знаменосцев Ранкандил. Поскольку Сайрон снова готовился к отъезду, у остальных не было причин оставаться. Как только они уйдут, Джин сможет, не обращая больше внимания на близнецов Тана, спокойно проводить свои дни в замке Шторма и на улице. Проводить дни тихо, набирая сил, не замечая никого. Слава Всевышнему! Слава Всевышнему! Рыцари подняли свои мечи к небу, когда Сайрон вышел из ворот. Джин и близнецы Тана встали рядом с ними и тоже склонили головы. «В следующий раз, когда я увижу отца, он будет в главном доме, а не в замке Шторма». Сайрон направился в сторону Черного моря. Люди, которые ожидали, что Сайрон приведет их к кровавой битве против клана Цыпфил, скрывали свое разочарование в глубине души. Все знаменосцы Ранканделов вернулись к своему первоначальному местонахождению в сопровождении своих рыцарей-стражей. Сайрон больше не возвращался в замок Шторма, пока Джину не исполнится 10 лет, и он не уйдет. Однако рыцарь-страж по имени Хан время от времени уезжал в Черное море, чтобы сообщить патриарху о последних действиях Джина. «Старшая сестра Мари не в своем уме, мне ведь еще всего 7 лет, ха-ха-ха, подумать только, что она подарила мне такой потрясающий подарок». Мысленно прокричав, Джин открыл коробку в своей комнате. Глаза Гилли расширились, когда она проверила предмет, оставленный третьей сестрой Джина, Мари. Перед их глазами было сердце зверя, вызванного магом из клана Цыпфил. Мари лично убила призванного зверя в южной части континента. Сердце Феникса. Редкий и ценный подарок, который Джин никогда не получал в своей предыдущей жизни. Мари желала ему благополучия и хотела, чтобы ее младший брат вырос сильным и здоровым. Теперь Джин мог отворить сердце и съесть его. Глава 5. Штормовой замок. Часть 4. Третья сестра Джина, Мари Ранкандил. В настоящее время, в возрасте 19 лет, она известна во всем мире под именем Ураганная Мари. За тысячелетнюю историю клана Ранкандил ни один ребенок не смог стать рыцарем один звезды, не достигнув 14 лет. К 16 годам большинство из них становится тризвездочными рыцарями, а в возрасте 20 лет – 5-звездочными. Случай Мари был полной противоположностью прошлому Джина. Она превзошла нормы клана Ранкандил. В то время как Джин стал рыцарем с один звездой в 25 лет, она достигла того же подвига в 12 лет и уже была 5-звездочным рыцарем в 16. Более того, в настоящее время она являлась 6-звездочным рыцарем. Несмотря на то, что ей еще не исполнилось 20 лет, она достигла такой стадии, о которой большинство людей во всем мире могли только мечтать. Превысив норму ранканделов, слово «гений», которое применялось ко всем ранканделам, больше не могло игнорировать ее достижения и вышло на новый уровень. Несмотря на свои таланты, Мари была одной из немногих, кто проявил доброжелательность и сострадание к Джину в его предыдущей жизни. Может, у нее в голове и винт, но она сделала мне невероятный подарок, а то я уже начал расстраиваться из-за моей медленной скорости роста. Прошел месяц с тех пор, как Сайрон покинул замок Шторма. За это время запах сердца Феникса, которое варилось на кухне, распространился по всему замку. Более того, несколько коридоров и залов возле кухни плавились из-за особого тепла, выделяемого сердцем Феникса. Несмотря на весь этот хаос, Мари вернулась в южный регион, как будто сердце для нее было чем-то незначительным. Обычно сердце Феникса являлось редкостью, похожей на эликсир, который даже короли и королевы не могли позволить себе употреблять слишком часто. Мясо было нежнее и мягче, чем телятина, с богатым ароматом, изящнее, чем у трюфелей, и его действие было намного сильнее, чем у травяных тоников. «Молодой господин, через пару часов вы наконец-то сможете съесть сердце. Хорошая работа. Осталось только терпеливо ждать, как и сейчас». Джин взволнованно кивнул, его глаза блестели. Подарок Мари полностью приготовился за месяц. Гилли не могла нормально спать все это время, потому что занималась тушением сердца Феникса для своего молодого хозяина. Тем не менее, она была в восторге, так как ее будущее напрямую зависело от счастья Джина. Няни в этом клане отвечали за рост ребенка ранканделов, и их задачей было воспитать детей сильными и крепкими. Из-за этой традиции Джин чувствовал себя виноватым перед Гилли. В предыдущей жизни судьба его няни изменилась в худшую сторону после его изгнания из клана. Будущее женщины было безрадостным, и ее образ жизни полностью разрушился. Возможно, вы не знаете, молодой мастер, но сердце Феникса – это эликсир, который особенно эффективен для детей. Повысить устойчивость к пламени можно только съев его в юном возрасте. Леди Мари сделала вам поистине бесценный подарок. Правда, Джин был гораздо более осведомлен на сердце, чем Гилли, но он притворялся, что ему интересно ее объяснение. Парень беспрестанно изучал сердце Феникса в те годы, когда он тренировал свою магию. Однако тогда я исследовал его не потому, что хотел съесть, а потому, что хотел изучить черты Феникса как маг. Призвать Феникса было мечтой каждого мага, но Джин умер прямо перед тем, как получить 6 звезд, на стадии, на которой можно наконец призвать эту птицу. Конечно, я закрыла ваши глаза, когда только увидела лужу крови внутри коробки, но после я поняла, что это оказался бесценный продукт, который даже императорская семья Вермонт не смогла бы легко достать. Пока Гилли продолжала свой длинный монолог, Джин начал думать о фениксах. Он не мог дождаться, когда, в конце концов, сможет вызвать одного в этой жизни. Изучать магию, будучи ранканделом, было строго запрещено, но Джин даже не намеревался от этого отказываться. До тех пор, пока его не поймают, все будет хорошо. Более того, если он получит беспрецедентную силу или влияние, или у него будет достаточно хорошее оправдание, тогда это не будет иметь значения, даже если его обнаружат. Боевые искусства и магия, образ жизни и путь, который охватывал оба этих аспекта. Маг-фехтовальщик. Чтобы стать магическим фехтовальщиком, Джин был готов перенести любые невзгоды. Если бы это был я бы никогда не позволил своим врагам украсть и съесть сердце моего феникса. Фениксы были бессмертными существами, которые возрождались после смерти. Даже если бы одного из них убил враг, и у него украли сердце, через 100 лет он возродился бы вновь. Тем не менее, 100 лет – это долгий период времени. Первоначальный призыватель Феникса к тому времени должен был умереть. Не забудьте поблагодарить леди Мари, когда увидите ее в следующий раз, молодой господин. Да, не забуду. Сердце Феникса было готово. Сильный и насыщенный аромат начал распространяться по всему замку. Я должна подготовить вам еду, так что спускайтесь через некоторое время, молодой господин. Гилли вышла из комнаты, напевая и подпрыгивая от радости. Дверь осталась приоткрытой. Как только она покинула его поле зрения, глубокий вздох вырвался изо рта Джина. «Хватит слоняться вокруг меня, это раздражает». «Ах, ладно, конечно». Близнецы-то на уже какое-то время бездельничали за пределами комнаты. Как только Гилли ушла, они встали у входа рядом с дверью и начали смотреть в сторону своего младшего брата. Джин усмехнулся, когда заметил, что близнецы пускают слюни из-за запаха. «Боже, посмотрите на этих милых маленьких отродьев». Когда он жестом приказал им подойти поближе, близнецы-то назашли в комнату. «Зачем вы здесь?» Джин холодно спросил их, несмотря на то, что прекрасно знал, что они пришли за сердцем Феникса. Близнецы-то неловко корчились, как будто им отчаянно нужно было в туалет. Они хотели попросить Джина поделиться частью сердца Феникса, но слишком боялись сделать это. Избиение в прошлом месяце и ругань отца травмировали их. Джин находил эту ситуацию весьма занимательной. В его предыдущей жизни близнецы-то навсегда что-то у него крали или избивали его, если он сталкивался с ними в коридоре. Он и представить себе не мог, что теперь они будут с ним осторожничать. Им, вероятно, приказала Эмма убедить меня поделиться с ними сердцем Феникса. Эмма Нилтра, как и Гилли, она была няней, живущей в замке Шторма. Она отвечала за рост близнецов Тона. Однако, в отличие от Гилли, которая умерла ужасной смертью во время первой жизни Джина, Эмма жила в достатке благодаря состоятельным близнецам Тона. Несмотря на то, что они стали сумасшедшими убийцами, Дайтона и Хайтона никогда не забывали об Эмме и хорошо о ней заботились. Но это все было частью ее плана. Если Гилли была из тех, кто воспитывал детей с любовью и привязанностью, то Эмма была из тех, кто воспитывал их, используя подход с использованием пряника и кнута. Она никогда не учила близнецов-то на таким понятиям, как самоотверженность или мораль. По правде говоря, оба эти понятия не были очень полезны в клане Ранкандил, так как враги могли ими воспользоваться. Но Джин все еще считал, что методы обучения Эммы искажены. Она оказала наибольшее влияние на воспитание близнецов Тона и была причиной их искривленных характеров. Эм, понимаешь, Феникс, это, разве, не слишком много, для еды, в одиночку, что, простите, я плохо слышу, суп из сердца Феникса, не мог бы ты поделиться с нами миской, иначе нас отругает Эмма, сделай нам одолжение, брат, похоже, они больше боятся Эмму, чем меня. Джин усмехнулся, осознав эту истину. Я не хочу. Ах, пожалуйста, мы умоляем тебя. Близнецы Тона были на грани того, чтобы заплакать, но Джин не питал к ним ни капли сочувствия. Джин уже знал, что Тоны привыкли к подходу пряника и кнута, поэтому он планировал заставить их делать физически изнурительную работу в обмен на суп из сердца Феникса. Если вы готовы зайти так далеко, я не откажусь, но у меня есть условия. Ах, и что это? Что же это? Помните ту могилу, которую я сделал? Близнецы Тона вздрогнули и побледнели от слова «могила». Всплыли воспоминания о том, как их избили и оставили под ливнем. Если присмотреться, за той могилой есть небольшая дыра. Дыра, да, как нора. Я хочу, чтобы вы двое покопались в этой дыре и сделали ее глубже. У вас есть время до наступления ночи. И, конечно, вам нельзя отдыхать. Задание, которое Джин дал своим 9-летним братьям, было в буквальном смысле пустой тратой времени. Зачем? Нам нужно копать там. Я хочу похоронить птицу, которую вы двое убили, в более глубокой яме и дать ей лучшую могилу. Ноги близнецов задрожали. Однако, если им не придется столкнуться со своим ужасающим братом в очередной схватке, и они могут съесть суп из сердца Феникса после такого пустякового задания, у них не было никаких жалоб. Как глубоко нам нужно копать? Я же вам сказал копать до наступления ночи без отдыха, не так ли? Хорошо. Значит, если мы будем копать до тех пор, ты поделишься с нами супом из сердца Феникса? Да, я поделюсь. Но вы должны сделать все, что в ваших силах. Если меня не устроит глубина ямы, это соглашение будет недействительно. Да, кстати, лопат на складе предостаточно. Вам следует использовать их. Конечно, и это будет довольно очевидно, но вы не можете приказать кому-нибудь другому копать за вас, хорошо? Близнецы энергично кивнули и сразу же отправились туда, чтобы начать свою работу. Пока близнецы-то накопали на заднем дворе, Джин ел суп из сердца Феникса за обеденным столом. Получилось так вкусно, молодой господин, просила Гилли, глядя, как Джин радостно уплетает еду. Она думала, что Джин радуется из-за вкусного супа.